День 20. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта. Но сегодня я не собиралась совершать глупости прожитых дней. Ограбили 5 домов в Кау-Бэй, 3 в Лоуэр-Дентри, а также попытались совершить налет в Ноэ. Ты уже встала? И оделась? Ну вот, испортила весь сюрприз. Я и так нечасто тебе готовлю. Джеймс Блант, Джо с лопаткой, фартук-шеф по круассанам, новости о грабителях. Сегодня я не стану терять время, ведь уже знаю, кто они и где прячутся. Милый, прости, но завтрак отменяется, — нежно сказала я, прижимаясь грудью к голой спине. Мои руки опустились на его живот. На то самое место, что еще вчера сочилось алой жидкостью. Откуда вытекала его жизнь? Раны как и не было, как и погони, как и бесполезной смерти. Но я так старался. По-детски насупился Джо и посмотрел на сковороду с видом, будто не знает, что теперь со всем этим делать. Что? Ни кусочка не попробуешь. «Может, завернешь завтрак нам с собой?» «А куда мы отправляемся, ни свет ни заря?» Слово в слово, как и вчера. Но сегодня это не резало слух. Я не собиралась тащить Джонни в засаду, ни к дому беглецов. Он завернул омлет и фрукты с собой, оставив вазу, сорванной в саду красной камелии, на кухонном шкафчике. «Куда мы едем?» — спросил Джо, когда мы уже катили по главной улице, наблюдая, как просыпается город. — В полицию. Поздороваемся с твоим приятелем Чарли. Джо сдвинул брови. — Ты собралась в гости к Чарли в полицейский участок? И будем что? Угощать его омлетом? — Я все потом тебе объясню, ладно? Участок был еще закрыт. Я и забыла, что времени оказалось всего 7 утра. Органы правопорядка не дремлют, но в таком тихом городке, как Порт-Дуглас, они могли крепко спать до обеда. Пока мы ждали открытия, слопали завтрак, сидя на скамейке перед входом и подставляя лицо солнцу. Урагана сегодня не предвиделось, как и перестрелки. От волнения слегка подташнивало. Почему-то я была уверена, что сегодня тот самый день. День, когда все получится. Чарльз Берри появился через 40 минут. Не спеша подъехал на пустую парковку, вынырнул из салона Форда с портфельчиком, в котором наверняка носил не документы, а с собойки, и направился к нам. Такой вальяжный, в униформе с коротким рукавом и расстегнутым воротом. Словно собрался не на работу, а на пляж, но перепутал рубашки. «Чарли? Здравствуй!» Я поднялась. «Джо за мной!» «Привет, ребята!» Улыбнулся он, останавливаясь у скамейки. «Что вы здесь забыли в такую рань?» Я бросила взгляд на Джо и негромко заговорила, будто нас могли подслушать. «Могу я поговорить с тобой? Это очень важно». «Ну что ж, пошли в мой кабинет. А о чем будет разговор-то?» Он глянул на Джо, но тот лишь бестолково пожал плечами и состроил гримасу. «Меня не спрашивай. Я вообще не в курсе». Пришлось еще 10 минут потратить впустую, пока Чарли найдет ключ от входной двери. Затем от своего кабинета и, наконец, включит чайник, чтобы сварить кофе. Мы от напитков отказались, мечтая поскорее перейти к делу. Но пока Чарли не залил растворимый кофе кипятком, пока не добавил туда 2 ложки сахара и не достал из шкафчика блюдце с конфетами, он не сел за свой громадный, заваленный бумагами стол. «Так что там у вас тряслось?» — спросил он, протягивая блюдце. Но от конфет я тоже отказалась. «У меня есть информация, о том, где скрываются грабители. Те, про которых говорили в новостях. Чарльз оторвался от конфеты, а Джо почти воскликнул. «Что? Откуда ты это можешь знать?» «Да, Николь, откуда у тебя такая информация?» Я вздохнула от того, что мы тратим уйму времени. Отчего-то я решила, что полиция поверит мне на слово и тут же примется идти по следу преступников. Но нужны были доказательства, которых у меня, конечно же, не было. Просить поверить на слово, как Джо? Глупо. Ведь Чарли в первую очередь коп, а не наш товарищ. Я видела. Ничего лучше в голову не пришло. «Когда ты могла их видеть?» Все расспрашивал Джо, недовольный тем, что его не посвятили. «Погоди, Джо. Я потом все объясню». Я переключилась на Чарли, который совсем забыл про утренний кофе и увлекся разговором. Пусть до конца и не верил в мои слова. Я видела, как три мужчины в масках садились в черный джип Чероки. Врала я, не моргнув глазом. Я сразу подумала, что это недобрые самаритяне, и аккуратно проследила за ними до места, где они прячутся. «Ты что?» «Джо, успокойся». «Ты уверена, что на них были маски?» уточнил Чарли, все больше окунаясь в рассказ. «Ни шапки, ни снаряжение для дайвинга». «Шапки? В такую жару?» с сарказмом спросила я. «И вряд ли уж они собрались заняться дайвингом прямо на машине. Это те парни, я клянусь тебе, в балаклавах, как и говорили в новостях». «Ладно». Чарли, наконец, начал записывать. «Что-нибудь еще? Можешь о них рассказать?» «Да. Они называли друг друга Фрэнк, Тед и Уолт». «Ты слышала их имена?» «Не думаю, что они настоящие, но да. Так они себя называли». «Ладно. Лиц не заметила? Приметных черт, татуировок?» «Ничего такого. Я кратко описала тех троих, которых видела у хижины вчера. Ах, да. Одного из них ранили в плечо. Об этом тоже говорили в новостях». «Ник, да что происходит?» «Джо, прошу тебя, не сейчас!» Почти шикнула я на мужа, и тот то ли обиженно, то ли смиренно сел обратно. «Хорошо, если все, что ты говоришь, правда», — пристально глядя на меня, сказал Чарли. «Тогда расскажи во всех подробностях о месте, где их искать». «И я рассказала все, опуская те неважные детали, вроде петли времени, погони с пистолетами и ранения Джо. Подробно описала маршрут, даже указала на карте Квинсленда, которая завалялась в шуфлядке офицера Берри». «Что дальше?» — уточнила я, когда он дважды переслушал одно и то же, чтобы убедиться, что я не путаюсь и отлично помню убежище бандитов. Чарли уже схватился за стационарный телефон на его рабочем столе и набирал какой-то номер. «Свяжусь с коллегами из Крейгли, Мосмана, Каубэя и всех тех мест, где эти трое точно засветились. У меня нет спецназа или морских котиков, которых я мог бы натравить на их схрон. Придется организоваться из того, что есть. Алло? Мичман?» Уже в трубку проговорил офицер Берри. «Да-да, давно не слышались. Слушай, не хочешь поучаствовать в поимке особо опасных преступников? У меня тут есть наводка». «Теперь-то ты объяснишь мне, почему ничего не сказала?» Мы с Джо сидели в коридоре участка, где за все это время не прошло ни души. Как только офицер Берри получил все нужные сведения, он отправил нас домой. «Здесь вам делать нечего», — сказал он, попутно переговариваясь с кем-то из полиции Каубэя по телефону. «Спасибо за информацию». «Можно мы подождем здесь?» — спросила я, когда Джо уже был на полпути к выходу. «В участке?» Желание коротать черт знает сколько времени чуть ли не в казенном доме удивило их обоих. Каким бы странным оно ни показалось Чарли, он явно решил, что я боюсь, потому и настаиваю на том, чтобы сидеть здесь вместо того, чтобы ехать домой. Отчасти он был прав. Но я боялась не грабителей, которые вдруг могли бы прознать о моей осведомленности. Мне просто казалось, что в полицейском участке безопаснее, и ожидания в его стенах не превратятся в новый акт паранойи. Здесь Джонни покусает змея, не сожрет крокодил или акула, не взорвется баллон с газом и уж точно на это здание не устроит налет головорезы. Потому через час мы сидели в пустынном коридоре возле кабинета Чарльза Берри и просто ждали, увенчается ли успехом операция по захвату преступников в рыбацкой хижине. Мы проводили взглядом единственного дежурившего полицейского, словно тот шел на войну. В каком-то смысле так оно и было. Чарльз засунул пистолет в кобуру и прихватил дробовик из запертого на ключ шкафчика. «Так почему ты не рассказала мне о том, что видела этих грабителей?» Все не унимался Джо, а я просто не знала, что ему ответить. «Не хотела лишний раз тревожить», — соврала я. «И ты поехала прямо за ними. Тебя же могли заметить, и Бог знает, что с тобой сделать». «Но я цела». Заглянув в голубизну глаз Джо, я увидела там шторм из страха за меня. В эту секунду он переживал то, что я переживала изо дня в день. И теперь их поймают. Осталось только ждать. Мы склонились друг к другу, прижались, как две пташки на ветке, глядящие в закат, и прождали так несколько часов. Периодически вставали, чтобы поразмяться или выйти в туалет, взять воды в бойлере или отвратного кофе из автомата. Трепет ожидания пересилил голод, но пришлось согласиться на сэндвич не первой свежести из автомата с едой, что стоял здесь же. Пару раз Джо хотел выйти подышать воздухом, но я попросила его остаться внутри. Не хватало еще, чтобы за эти пару секунд на свежем воздухе его укусила самая ядовитая пчела, в него ударила молния или его свалил тепловой удар. После четырех нас обоих пробрал нервоз. Нога Джо ходила ходуном, а я мяла и распрямляла пластиковый стаканчик от воды. Скрежет шин по асфальту ободрил нас так сильно, что мы чуть ли не бегом бросились к выходу. Машина офицера Берри подкатила на такую же пустую, как весь участок, парковку. Он один. Значит, не удалось. Еще одна моя попытка обратилась в пепел, как сожженный лист. Однако при виде нас лицо Чарльза засияло еще одним солнцем на безоблачном небе. Губы растянулись так широко, как не растягивались лежебоки на местных пляжах в самый пик. Не успела я задать главный вопрос, как Чарли подбежал и подхватил меня на руки, закружив так, словно мы исполняли номер на сцене. «Эй, приятель! Только я могу так делать со своей женой!» С притворным упреком произнес Джо. «Что за внезапное проявление чувств? Мы арестовали их!» Искорка в глазах офицера Берри перескочила и на нас, поджигая нетерпение все сильнее и сильнее. И вот костер уже горел синим пламенем. «Арестовали?» Не веря своим ушам, переспросила я, когда меня поставили обратно на твердь. «То есть все получилось?» «И петля времени распрямится?» «Вернет мою реальность на место». «Получилось, Николь, и все благодаря тебе. Теперь меня, скорее всего, повысят. Сержант Берри!» — гордо отчеканил Чарли. «Звучит, правда?» «Я рад за тебя, дружище!» Джо с хлопком пожал старому товарищу руку. «Может, теперь расскажешь, как вы их взяли?» «Да. И где они теперь?» «Простите, нет времени», — замотал руками Чарльз. «Я заехал только, чтобы передать вам новости и захватить кое-какие бумаги. Грабителей повезли в Мосман. Там участок получше для того, чтобы содержать таких, как они. Меня там ждут». И он уже побежал к участку, но обернулся. «Но в двух словах, мы окружили хижину, пока преступники ничего не подозревали. 15 полицейских с разных уголков Квинсленда, можете поверить? Кто-то из них пытался отстреливаться, но счет был неравный, и не в их пользу. Улик там полно, от награбленных вещей до оружия. Похоже, они прятались в этом доме уже не одну неделю, и никто даже не знал об их местонахождении. Пока не встряла ты». Офицер послал мне взгляд, полный уважения и благодарности за содействие следствию. Отдал честь, точно я комиссар полиции. Извинился еще раз и скрылся в участке. Все напряжение вышло вместе с глубоким выдохом. Наши с Джо глаза встретились, и весь мир мог подождать. «Так ты у меня героиня!» Гордый и в то же время смешливо произнес Джо, заправляя мне прядь волос за ухо. «Просто выполняла свой гражданский долг. Я горжусь тобой, но хочу кое о чем попросить». «О чем же?» «Больше так, не геройствуй». Даже ласки австралийского ветра не так нежны, как прикосновение любимого человека. Мы с Джо целовались, как школьники, после занятий перед полицейским участком, пока не стало совсем уж жарко. То ли от раскаленного солнца, то ли от нас самих. «Поехали-ка домой», — прошептал Джо, прислоняясь к моему лбу своим. И во всем этом мире не нашлось бы того, кто смог меня остановить. Дрема средь бела дня самая сладкая. Она тянется ногой по каждой твоей клеточке тела, пока ты медленно продираешь глаза и потягиваешься всем своим естеством. Не помню, как я задремала, но проснулась после 6 на диване в гостиной, укрытая пледом перед телевизором с выключенным звуком. Совсем одна. В тихом доме, который не издавал ни звука, боясь потревожить мой сон. Джо нигде не было видно и слышно. О, нет! Нельзя было засыпать и так просто отдавать его жизнь в руки бессовестной судьбе. Она и так поизмывалась над моим бедным мужем, убивая его самыми изощренными, самыми простыми и даже самыми нелепыми способами. «Джо!» — позвала я в панике, сбрасывая плед. «Джо, ты где?» Проверив кухню и спальню, я заглянула в гостевую комнату и в гараж. Но Джо словно бросил меня одну и куда-то сбежал. Я поспешила на крыльцо посмотреть, стоит ли все еще его джип перед входом. И как только распахнула дверь, обнаружила пропажу. Джо сидел себе в плетеном кресле и перебирал снаряжение в сумке. Он так любил это дело, как мальчишка, что возится с коробкой конструктора или коллекцией собранных на берегу камушков. «Ты здесь!» — выдохнула я, хватаясь за косяк. «Я думала, ты исчез». «Куда я могу исчезнуть?» — хохотнул Джо. «Даже если бы захотел от тебя, я точно никуда не денусь». «Обещаешь?» Я забралась к мужу на колени, из-за чего ему пришлось отложить свои игрушки в сторону. Было невыносимо приятно касаться живого тела и чувствовать тепло его души. Теплое дыхание смешивалось с легким вечерним ветерком и облизывало кожу. Джо запустил руки в мои волосы, будто расчесывая их. но на самом деле он просто любил каждый их сантиметр. «Даю тебе слово!» Улыбнулся он и нежно коснулся своими губами моих. «У тебя тут романтично!» «Не хватало только тебя!» Мне всегда нравилось, когда день сворачивался, собирал вещички и уступал вечеру. Когда мрак еще не успевал набежать на порт Дуглас, но уже слышался его топот. Лазурь неба темнела, окрашивалась узорами заката и отражалась в океане полотном неизвестного художника. На террасе зажигались лампочки, и их теплый рассеянный свет обволакивал все кругом уютным покровом. «Я так люблю тебя, Джо Харвелл!» С надрывным чувством в груди проговорила я с таким трудом, словно что-то сжимало грудь тисками. «Я тоже люблю тебя, миссис Харвелл!» Мы сидели в сиянии лампочек и во вспышках заката, не думая ни о чем, только о здесь и сейчас. Будто не было этих 19 дней боли и отчаяния. И почему-то я верила, что все осталось позади. Я выполнила предназначение судьбы, помогла виновникам многих несчастий сесть за решетку и поплатиться за содеянное. Совсем скоро все новости будут трубить о поимке особо опасных преступников и о мужестве полицейских Као Бэя, Лоуэр Дентри, Ноя, Мосмана. Особо отметят заслуги офицера Берри из Порт Дугласа, который вышел на грабителей по своим источникам. Об источниках, впрочем, умолчат, и вся слава достанется полиции Квинсленда. Но я не против. Мне не нужна слава или заслуги. Лишь этот мужчина рядом. И надежда на завтрашний день.